чести своей никому не продавал, предателем не был, не прошу, не прошусь. Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского. Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шепотом: «Иван Авдеевич, Невельский подслушивает. Умоляю, потише. Умоляю, не надо. Я вам, как друг, говорил по душам. Умоляю, подслушивают же». Старик лег в постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно. Взгляд стал очень далеким. Старик слушал себя. И старик сказал тихо: «Не понимаю. Не понимаю. Ведь я же говорил, ради нашего ветеринарного дела. Ему ведь я отдал всю мою жизнь, и веселую жизнь. А вам, вам за вашу правду спасибо. Я такой правды не знаю, и прошу на меня не сердитесь, стар, не понимаю». Николай Сергеевич молвил очень невесело: «Эх, Иван Авдеевич». Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь. Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик грозы. Оба, и Лавр Феодосович, и Полина Исидоровна, поспешно окно распахнули. Крик затих. «Это совершенно идиот, этот гроза. Фамилия-ка тоже», — сказал Лавр Феодосович. «И он так заявил, что не верит в уничтожение эпизоотии и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? Вот идиот! Так и сказал?» В 20-й раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: «Но у тебя, Лавр, нет опасений. Ты не думаешь, что это чересчур, и край потребует пересмотра?» Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал: «Нет, конечно, если бы ты знала, как они мне надоели». «Кто, гроза?» «Нет, большевики, конечно. Весь этот сивый бред. Все это скудоумие. О, если бы ты знала, как все это надоело мне. Как меня тошнит от них. Что касается грозы, то завтра я подам протест по профсоюзной линии». «О, да, да, конечно», — сказала Полина Исидоровна. Окончательно в рассвет у дома ответ работников прохрипел китайский «Мерседес», и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича «Грозы», выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядно. На съезде от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича встречал товарищ Трубачев.